каждый мне казался таким недосягаемо высоким, благородным и в то же время таким добрым, простым, доступным. Но пора возвратиться, и они мне об этом объявили. Ты должен быть у своих и передать то, что ты здесь видел и испытал. Покинуть вас, о, это ужасно. Оставьте меня здесь. Совсем. Оставьте. И воплотите меня в одно из ваших тел. Но они были непреклонны. Сердце мое разрывалось от горя. Про землю я забыл и смотрел на нее, как на нечто мне чуждое. Со мной еще поговорили, и я сам пожелал вернуться обратно. И вот я снова на земле. Вот мои забытые впечатления. Теперь они, переданные бумаги, лежат перед вами. Не вспомнил я еще чего-нибудь со временем? Да, друзья мои, я рассказал вам много чудных вещей, но я не рассказал и миллионной доли того, что есть на самом деле. Что я видел и где я был? В одной солнечной системе. А сколько таких систем? В одном Млечном Пути их миллиарды. А сколько Млечных Путей?